Глава 43. Запретная магия. Я проснулась в комнате декана, широко распахнула глаза и глубоко задышала. Сердце стучало так, будто я бежала всю академию разом. Руки непроизвольно сжали плед и подтянули его к шее, как в детстве, когда меня будил кошмар. Оглядевшись по сторонам, я никого не увидела. Похоже, магистр так и не вернулся. В комнате было пусто и тихо, и от этого мне было не по себе. Дома стоило мне увидеть плохой сон, как мама приносила теплого молока с медом и сидела со мной до тех пор, пока мне не станет лучше, и кошмар не забудется. А здесь ничего этого нет, и кошмары другие, неправильные. Я даже была готова нарушить приказ декана и отправиться в женское общежитие, чтобы узнать, что произошло, лишь бы не оставаться в одиночестве. Ведь если убийца может проникать в сны, что ему мешает попасть в эту комнату? Я подошла к двери и дернула за ручку, но та оказалась заперта, и зеркало, через которое можно проникнуть в подземелье, не поддавалось. Я даже раздраженно пнула его ногой. Но ничего не изменилось. Меня просто заперли. Возмущенно, втянув носом воздух, я вновь забралась ногами на диван и укуталась пледом. Но засыпать не планировала. Со сном мне в последнее время совсем не везло. А потому я принялась ждать возвращения магистра. Прошло несколько минут, и я уже подумывала о том, чтобы воспользоваться предложением декана и взять с полки парочку книг. Как вдруг из портала вышел сам хозяин комнаты. Он выглядел усталым и злым, но, бросив короткий взгляд на меня, выдохнул. «Вы меня заперли!» Тут же возмутилась я. «Я и правильно сделал», нисколько не смутившись, ответил он. «Или вы хотите сказать, что не собирались выходить?» Я прикусила губу. И ведь не возразишь. Только есть. А если бы убийца напал на меня здесь? Я даже в коридор выбежать не смогла, чтобы позвать на помощь. Василиск сделал несколько шагов в сторону кресла и опустился в него, бросив на меня задумчивый взгляд. «Моя комната защищена от любых проникновений. Но все же, если бы кому-то удалось обойти защиту, я бы узнал. Я не врал, говоря, что в этой комнате вам ничего не грозит». «Я говорила с ней», — ответила я. На миг комнате повисло молчание, и, вздохнув, я продолжила. «Стой, кто притворяется мной и нападает на адептов?» Василиск нахмурился и поднялся с кресла, меряя шагами комнату. Затем остановился и посмотрел на меня с недоверием. Мне даже обидно стало, но я решила не молчать. «Она пришла ко мне во сне. Думаю, прошлой ночью в женском общежитии было то же самое. Если она влияет на адептов во сне, никто не в безопасности. Даже в вашей комнате, магистр». Василий сжал кулаки и выругался. Но вскоре ему удалось взять себя в руки. «Вам что-то удалось узнать?» — спросил он. Я нерешительно кивнула, пытаясь вспомнить все, о чем говорил пугающий двойник. Она потеряла семью в детстве. Сказала, что в соседском доме мальчике проснулась сила. Он был некромантом, не родным сыном семьи, в которой его растили. Магистр помрачнел, и я его понимала. Но это не все. Нападение на девушек и Кассерафиля. Они были лишь отвлечением внимания. Она сказала, что хочет избавить мир от некромантов, уничтожить их силу. «Нам нужно к ректору», — холодно ответил он. Мне оставалось только кивнуть. И когда магистр открыл портал, я шагнула первой. Но мы оказались не в кабинете ректора, а в коридоре женского общежития. Туда-сюда бродили дознаватели, переговариваясь с магистрами. А кроме них, в коридоре не было никого. Что бы здесь ни произошло, они уже замели следы. «Почему адептка не в своей комнате?» Холодно спросил ректор. Я тяжело вздохнула, но за меня оступился Василиск. «Магистр, у нас важная информация о нападениях. Мы можем побеседовать в более подходящей обстановке». Мужчины переглянулись между собой, и ректор согласился, открывая очередной портал. «Надеюсь, это действительно важно», — сказал он, присаживаясь в кресло. Мы с магистром так и остались стоять. «Говорите, адептка». Убийца связался со мной во сне. Знаю, звучит дико, но она была как две капли похожа на меня. Я узнала кое-что о ее прошлом и планах. Возможно, это поможет дознавателям найти ее. После моих слов ректор оживился, выпытывая подробности. Мне пришлось заново пересказать все, что я знаю. Сперва ему, а затем дознавателям. На сей раз меня слушали, не перебивая. Иногда переспрашивали и задавали наводящие вопросы. За полчаса допроса я устала и хотела просто побыть в тишине какое-то время. После чего меня, наконец, отпустили. К девочкам шла абсолютно обессиленная. К счастью, подруги не стали мучить меня расспросами. Джули тут же усадила за стол, напоила чаем, накормила кашей, салатом и грибами. И только после этого рассказала о том, что случилось. Сначала мы не поняли, что случилось. Из коридора послышался грохот и крики. Мы стали выглянули из-за двери и увидели, что некоторые девушки начали нападать на других. Потом появились магистры и они. Девушки атаковали их тоже, а затем и дознавателей. Это было какое-то безумие. Тогда-то мы и поняли, что они не в себе, как дала. «Кто-нибудь пострадал?» — спросила я, чувствуя, как внутри поднимается волна гнева. Ведь весь этот хаос не более, чем попытка отвлечь внимание. Джули кивнула. Нескольких девушек забрали в башню целителей с легкими повреждениями. Тех, кто не в себе, забрали дознаватели. Куда, никто не знает. Девушки напуганы. Нам никто ничего не объяснил. Только велели запереться в комнатах и не выходить до самого утра. «Мы переживали за тебя, Лия», — добавила Талия. Джули успокаивала меня, говорила, что ты с магистром. Но когда мы увидели его в коридоре, я испугалась, что ты совсем одна. Вздохнув, я рассказала подругам о сне, о допросах и о том, что браслет, хоть и брачный, ничего не значит. Всего за несколько часов случилось так много всего, что мне совсем не осталось сил. «Значит, все это ради того, чтобы искоренить темную магию?» — переспросила Джулия. Я кивнула. Талия выглядела по-настоящему испуганной. «Это очень плохо», — шепотом сказала она. «Эту магию не просто так называют запрещенной». «Ты что-то об этом знаешь?» — удивленно спросила я. Подруга кивнула, нервно сжимая руками подушку. «Я кое-что слышала из рассказов дедушки о том, что во время войны плененных орков лишали магии. Но, Лия, магия — это часть нас, и если лишить ее, ни один маг не выживет».